тронула с места, Уолтеру подумалось, не учуял ли Марабу кровь в его сне. Мэри Бойд металась на постели. Зря она позвонила Уолтеру. Уолтер о ней и думать забыл. Она подарила ему себя без остатка, а он ее отверг. Когда они в последний раз любили друг друга, Мэри чутьем угадала, что он лишь прощается с ней. «Обойдусь без тебя», — сказала вслух Мэри. «У меня есть Джеки». Тем временем, на рассвете, Уолтер подъезжал к больнице, раздумывая, как найти жену и ребенка. Табличка гласила «Часы посещений с 9:00 до 15:00». Уолтер сосчитал минуты, перевел секунды и, чтобы скоротать время, решил прогуляться среди рододендронов. 6 утра. Джулия привыкла, что медсестры снуют туда-сюда, поскрипывая тапочками, и удивилась, что на этот раз сестра зашла в палату бесшумно. «Что случилось?» — спросила Джулия в полудреме. «Я только сменю подгузник», — шепнула сестра, беря на руки запеленутого младенца. Прислушавшись к ее шагам, Джулия пыталась вспомнить, где она раньше видела эту глупую улыбку. У Мэри ныла грудь. Вот уже полсуток она не кормила ребенка. И при одной только мысли о молоке на белом халате, украденном из кладовой, проступили два мокрых пятна. У регистратуры Мэри опустила большую парусиновую сумку, молясь, чтобы Джеки не закричал. Дежурный поднялся открыть ей дверь. Заметив два больших мокрых пятна на груди у Мэри, он отвел взгляд. У входа в больницу Милосердия посетителей приветствовала роскошная розовая клумба. Джулия любила розы и всякий раз, когда шла на прием к доктору Андербергу, останавливалась их понюхать. Однако Мэри сейчас было не до красоты. Розы служили ей лишь укрытием. Она быстро миновала беленое здание с черепичной крышей и остановилась под большим пурпурным рододендроном, чтобы перевести дух. Сердце у нее бешено колотилось. Боже, что она натворила? Мэри заглянула в сумку. Малыш смотрел на нее без страха, улыбаясь. Просто солнышко. Сомнений нет. Она поступила правильно. Но куда бежать? Как поймать машину, если в сумке маленький Джеки? «Мэри!» — окликнул ее знакомый голос из заросли рододендрона. «Уолтер!» — выдохнула она. Уолтер виновато улыбнулся. «Удивил я тебя, да? Не ждала меня? Ну вот и я, Мэри, вот и я!» Он хотел ее обнять, но тут в сумке у Мэри что-то пискнуло. «Это Джеки, Уолтер, наш малыш», — сказала Мэри. «Поздоровайся с папой, Джеки». Уолтер часто заморгал. Слезы застилали ему глаза. Он не находил слов, чтобы выразить свою радость. А Мэри засыпала его вопросами и просьбами. «Где машина? Мы уже едем? Мамочке пора кормить ребенка». Ошеломленный, счастливый Уолтер был снова готов на подвиги ради Мэри. Через несколько минут они были уже в пути. Больница Милосердия таяла вдали, а на коленях у Мэри посапывал комочек счастья. «Не больница, а сущее безобразие!» — орал Говард. Вообще-то он никогда не повышал голоса. Но раз такое случилось, как не сорваться на крик? «Черт подери! Как могли похитить нашего сына?» «Это вопиющий случай. Ни одна мать еще не уходила от нас с чужим ребенком», — оправдывался доктор. «Но надо было принять меры», — бушевал Говард. «Как прикажете готовиться к тому, чего никогда не бывало?» — бормотал доктор. «Давайте лучше подумаем, куда эта женщина могла его увезти», — молила Джулия. «Санитарка видела, как она садилась в машину и уезжала со стоянки», — сказал доктор Андерберг. «Полиция обязательно ее выследит». «Она уже миль за 50 отсюда», — кричал Говард. «А вдруг она потребует выкуп?» «Милый, вряд ли ей нужен выкуп», — в полголоса возразила Джулия. «Мне кажется, ей нужен наш мальчик». Это мрачное предположение заставило Говарда вновь обрушить гнев на доктора. «А все вы виноваты», — заорал он. «Заморочили Джулию голову вашими бреднями. Прошу прощения», — рассердился доктор, — «но я действовал из лучших побуждений». Автомобиль пересекал широкую равнину, и пьянящая радость Уолтера понемногу испарялась. Он держался сколько мог, всей душой желая продлить драгоценные чувства, но больничные тапочки Мэри, растрепанные волосы, мокрый белый халат и продуктовая сумка рождали множество подозрений. «Наелся Джеки?» — проворковала Мэри. Малыш отвернулся от груди и взглянул на Уолтера. Думать за рулем было невозможно, и Уолтер «Остановил Вольво? Что-то сломалось?» — спросила Мэри. «С машиной все в порядке. Уолтер прикинул, сколько они проехали». Мэри, глядя в зеркало заднего вида, барабанила пальцами. «Что же мы стоим?» Уолтер пожал плечами, вышел из машины, заслонился рукой от утреннего солнца. Дорога уходила в небо. На плоской равнине кое-где торчали сухие деревья. «Куда ты шла, Мэри?» «Что?» «Когда я тебя встретила?»